Глава вторая. Таинственное исчезновение. Пятнадцать минут спустя, когда Саныч открыл дверь кабинета химии, и они со смотрителем школы Корнеевым вошли, он сразу понял, что-то не так. На полу, распластанный, как поверженный солдат, лежал шкаф. Тот самый, старый, тяжелый, словно сделанный из железного дуба. Рядом валялся гвоздодер. Все в пыли и штукатурке, а Гриши с Федей нет. «А где толстый и тонкий?» Корнеев окинул взглядом помещение. «Эй, вы тут?» — позвал Саныч. Ответа не последовало. Повисла тишина. Рабочих нигде не было. Корнеев стоял неподвижно, пристально осматривая пыльный пол, поваленный шкаф, нишу в стене. Он не был человеком пугливым, работал здесь не первый год, и за это время школа не раз подкидывала сюрпризы. Корнеев знал, что в школе-пансионе есть стены, которые гуляют на чертежах. Лестница, ведущая в никуда, углы, где вроде бы ничего нет, а все равно тянет сквозняком. Здания с прошлым хранят много секретов. Особенно такие, как эта усадьба. Рабочие не могли взять и испариться. Это противоречило законам физики и логики. «Где они?» Корнеев шагнул к проему, ведущему в потайную комнату. «Саныч, у нас комиссия, сроки. Я же просил держать все под контролем». «Да откуда мне знать?» Саныч стер платочком пот с лысины. «Ты же видишь, их нет. Оставил их в потайной комнате». «Так, ладно. Давай по порядку. Что тут произошло?» «Мы шкаф сдвинули, а там вот это!» «Вся школа слышала, как вы сдвинули!» Корнеев недовольно хмыкнул. «Сейчас посмотрим». Он направился к проему в стене. «Иван Палыч!» Раздался вдруг в дверях кабинета бодрый голос. Корнеев обернулся. На пороге стоял Илья Абрамов. Вид у него был запыхавшийся. Волосы взъерошены, взгляд любопытный, на лице полуулыбка, неизменно обезоруживающие учителей и одноклассников. Как обычно, на полшага быстрее всех. «Мы тут...» — начал он, но осекся, заметив выражение лица смотрителя. За плечом Ильи возникла Кира Ломова в белой блузке и приталенном жакете с идеально гладким хвостом вьющихся каштановых волос. Она заглянула в кабинет одним быстрым взглядом, как хирург в операционную. Все увидела, все поняла, ничего не сказала. Следом подтянулся Сашка Самсонов. Пиджак не застегнут, длинная челка падает на глаза. Он глянул на Корнеева, потом на шкаф, потом на пыль, висящую в воздухе. Казалось, он уже приступил к сбору улик. «Опять вы!» — рассердился Корнеев. «Мы просто...» — скороговоркой произнес Илья. «Услышали шум. Все в порядке». «Все под контролем», — отрезал смотритель. «Ремонтная зона, вам сюда нельзя. А ну-ка, разойдись!» Он сделал шаг в их сторону. Ребята попятились. Дверь в западное крыло, старая, с табличкой «Проход запрещен», «Идет ремонт», приоткрылась бесшумно. Сначала вышла Кира, за ней Сашка и последним Илья. Все трое, один за другим, проскользнули под желтой сигнальной лентой. «Абрамов! Как всегда, без бейджа!» Голос надменный, холодный, с тем оттенком, который отличает обиженного человека, неожиданно получившего власть. Илья резко поднял голову. У лестницы, скрестив руки на груди, стоял Николай Якобсон. Он появился словно из ниоткуда и, судя по всему, прекрасно видел, как троица выходила из западного крыла. Не отвертеться. «Слушай, Колян!» Илья натянуто улыбнулся. «Мы не...» «Не вы?» перебил Якобсон, шагнув вперед. «Это ж не вы трое сейчас вышли из ремонтной зоны, где все, между прочим, закрыто, где написано «проход запрещен». «Не вы, конечно, а я с привидениями говорю». Он подошел еще ближе. «А знаешь, что я думаю? Что вы меня опять хотите подставить, как с тем шепотом, но на этот раз у вас ничего не получится». Кира заглянула Якобсону прямо в глаза. «Ты сам себя подставил». «Не надо было всех убеждать, что в усадьбе Платонова живет призрак». «Это шутка была», — процедил Якобсон. а вы пошли стучать. Теперь ваша очередь попадать в списки. Я запомнил». Он достал из кармана брюк ручку и блокнот. Сашка вздохнул. Сплошная несправедливость. Якобсона, казалось бы, наказали, назначив дежурным за историю с таинственным шепотом. А по факту наделили полномочиями. Теперь он тут почти как прокурор. Фиксирует, назначает, контролирует. «Время 14.12. Ломова, Самсонов и Абрамов. Нарушение запретной зоны». Якобсон озвучил сделанную в блокноте запись. «Тебе что, заняться нечем?» — не выдержал Илья. «Ты теперь охранник или следователь?» «А ты не нарушай, и не придется выяснять». Колян щелкнул ручкой. «А пока доложу Корнееву. Думаю, ему будет интересно». «Да чего ты цепляешься?» — пробормотал Сашка, косясь на Киру. «Это низко», — возмутилась она. «О, да», — подтвердил Якобсон. «Особенно теперь, когда в здании обнаружили старую замурованную кладовку. Я с вас глаз не спущу». Друзья переглянулись. «Можешь не утруждаться. Корнеев знает, что мы тут были. Ходили к нему как раз», — сказал Илья. «Один шаг за ленту, и вы опять в рапорте. После трех замечаний вылетите из школы за нарушение порядка». Якобсон сделал вид, что не слышал слов Абрамова, убрал блокнот в карман и пошел прочь. «Бесит!» — Илья сжал кулаки. «Он теперь от нас не отстанет», — расстроилась Кира, думая о том, как это может осложнить им жизнь. «Это мы еще посмотрим!» — Илья широко улыбнулся. «Что думаете про старую кладовку?» «Предлагаю поговорить в кафе». Сашка бережно стряхнул пыль со старенького пиджака. «Хочу вам кое-что рассказать. Накопал, пока мы таинственный шепот расследовали». Внезапно Илья прижался к перилам и замер. На первом этаже к лестнице приближались двое рабочих. Один, что потолще, шел первым, опустив голову, но когда поравнялся с лестничным пролетом, обернулся, будто кто-то его окликнул. Второй, высокий и худой, нес какой-то узел. Ни рюкзак, ни коробку. Что-то неровной формы, обернутое в куртку. Он прижимал его к груди обеими руками, словно боялся, что оно убежит. «Смотрите», — шепнул Илья. «Не похоже, что несут стройматериалы, да?» Кира посмотрела вниз. «Да, странно себя ведут», — подтвердила она. «Они же ремонтом должны заниматься. Что они делают на первом этаже?» «Может, что-то нашли?» — предположил Сашка. «А может, и украли?» Он поморщился. Интуиция буквально орала, что творится неладное. «Пошли в сторону библиотеки», — сообщила Кира, проводив взглядом удаляющихся рабочих. «Они точно что-то задумали. Надо бы за ними проследить», — вскинулся Илья. «Ты опять?» — вздохнул Сашка. «Да ладно, я мигом. Узнаю и назад», — успокоил Илья. «Ну что рабочим может понадобиться в библиотеке? Это очень подозрительно. Нужно проверить». «Да уж», — согласилась Кира. «И Корнеев, и их начальник в кабинете, а они гуляют по школе». Она снова посмотрела вниз. Мимо лестницы, о чем-то переговариваясь, прошли Артем Власов и Борька Долгов из 7 А. За ними Алиса, соседка Киры по комнате. Она снимала видео, ничего вокруг не замечая. «Идите в кафе. Я все разузнаю и к вам», — сказал Илья с полной убежденностью в том, что это самое разумное решение на свете.